Зачем же он вернулся на 17 этаж, если уже прошел 18? Да все просто. Ведь этот этаж он уже обыскал как следует, и пусть еще остались неизведанные места, он в этом был уверен, ведь за такое короткое время найти все секреты просто невозможно, если ты не полноценный идущий, понятное дело. Так что он отлично знал, что тут и где находится, а самое главное ему было известно, где тут безопасная зона, которая, к тому же, еще и находилась в пещерах под землей, со своими озерами и настоящими пещерками-комнатами, в которых можно было расстелить спальный мешок или даже поставить палатку, если возникнет такое желание. И пещеры не были пустыми. Тут все было оплетено различными растениями или лишайниками, среди которых бегали различные насекомые и сновали мелкие птички и животные вроде мышей и ласок. При этом, местная живность его хоть и не боялась, но и не лезла к нему, позволяя наслаждаться местной атмосферой, но не испытывать минусы отдыха на природе, что было просто замечательно, так как среди тех же птиц многие имели довольно яркую окраску, а уж насекомые так и вовсе щеголяли самой разнообразной расцветкой. Поэтому отдых заключался не только в поедании самостоятельно приготовленной на костре еды, купании в теплом, но не горячем озерце в одной из пещер, но и в любовании окружающими видами и красотой местных флоры и фауны. С поверхности звуки сюда почти не доходили, поэтому несмотря на нависающие над провалом кроны деревьев, через которые пробивались редкие лучики света, этот комплекс пещер выглядел как замкнутый мир, предназначенный только для отдыха. Только один раз мир снаружи напомнил о себе, когда к краю провала подошел медведь и заглянул вниз. Может, его привлек запах жарящегося на углях мяса, а может, он и сам любил тут отдохнуть, но увидев, что место занято крысом, медведь ушел. Еловин лежала на нагретом полужестком лежаке и наслаждалась умело выполняемым массажем. Насколько она знала, мастеров подобных местным нельзя было найти более нигде, и она охотно в это верила, так как дома таких точно не было. Возможно, раньше она бы отнеслась к этому со скепсисом, ведь саму идею массажа как раз и придумали львы, и именно они считались не только родоначальниками этого искусства, но и лучшими мастерами разминания тела. Но сейчас, как она уже поняла, даже среди людей хватало достойных специалистов, а уж в этом подземелье, где в библиотеке оказалось огромное количество литературы по строению тела и тому, как оно работает, а также по непосредственно самому массажу, причем массажу самому разному, направленному на достижение даже противоположных результатов, специалисты массажа достигли невиданных высот и обещали стать еще лучше. Просто пока еще прошло слишком мало времени, чтобы они сумели освоить все найденные по этому вопросу в библиотеке знания, но даже так местные специалисты уже могли дать 100 очков вперед любому другому мастеру с поверхности. Сейчас она отдыхала после спуска на 16 этаж, который стал доступен во время ее отсутствия. Сам по себе этаж не представлял ничего нового. Вполне узнаваемые улицы города, на которые она насмотрелась и на 9 этаже, и на 13, такое же, как и на 3, давление присутствия подземелья, только значительно более сильное и потому пробирающее даже альвов, и отсутствие каких-либо монстров, что уже не было чем-то непривычным. Правда, по словам заходивших на 17 этаж, там можно встретить странного монстра, который постоянно крутится где-то поблизости, действуя на нервы, но никогда не нападает, только иногда сверкает глазами разного цвета. Возможно, этих монстров там несколько, потому и цвет глаз разный, но узнать это не получается, так как поймать хоть одного монстра пока ни у кого не получилось. Даже Вайкрис только развела руками, сообщив, что этот монстр каким-то образом скользит между нитями, так что ухватить его не получается. Так что в физическом смысле спуск на 16 этаж не был тяжелым. А вот разум очень даже уставал, так как воздействие присутствия действовало незаметно и плавно, постепенно расшатывая настроение и способность логически мыслить. Именно поэтому первые спуски туда всегда происходят только для того, чтобы определить устойчивость разума к воздействию присутствия. Людям в этом плане было сложнее всего, при этом дварфы переносили все намного легче, но ей от этого было ни холодно, ни жарко. Главное, что ее разумный предел на 16 этаже – это 4 клика, дальше уже начинались появляться слуховые галлюцинации, а еще через пару кликов и видения. Учитывая же особенности этого места, терять адекватность там очень не рекомендовалось. Мало того, что там давило на разум, так ведь еще и всевозможных аномалий там было намного больше, чем на том же 15 этаже. Причем, проявление искажения там можно было видеть наглядно, так как чем дальше ты отходил от освещенного пятачка вокруг шахты лифта, тем сильнее менялся даже сам внешний вид города. Из-за этого становилось сложнее определять расстояние и размеры, а то и вовсе можно было потерять направление. Вот просто идешь ты, идешь, остановился посмотреть на что-то, а потом не можешь понять, в какую сторону ты шел до этого. Хорошо еще, что город имел радиально-кольцевую структуру, так что улицы шли либо по кругу, либо от центра наружу, поэтому достаточно было дойти до любой развилки, чтобы понять, в какой стороне центр с лифтом. Правда, со слов побывавших на 17 этаже, там с этим было все сложнее, так как длина круговых улиц становилась очень большой, отчего их кривизна уменьшалась, а учитывая еще сильнее искажавшуюся перспективу, уже не получалось так просто определить, в какую сторону поворачивает улица и поворачивает ли вообще. Так что соваться дальше 16 этажа без проводника не рекомендовалось. Ну или если ты идущий, тогда проблем с ориентированием у тебя быть не должно было. Сама Матрона пока еще не могла считаться идущей, хоть уже и встала на этот путь. По местной классификации она пока еще была юнлингом, то есть стояла на уровне детей и подростков. Следующая ступень называлась падаван и подразумевала обучение у полноценного рыцаря, то есть юнлинг становился кем-то вроде оруженосца и личного ученика у опытного гоплита. В какой-то мере падавана даже можно было назвать молодым спутником героя, если использовать термины, привычные людям. Для нее этот путь был закрыт, так как единственным известным на данный момент рыцарем был Бер, который хоть и перестал смотреть на альвов, как на личных врагов, но и помогать им не спешил. Иногда, очень редко, как это было при обучении нескольких подающих надежды щитовых и других начинающих идущих из групп Вайкрис и Чессоны, он мог что-то подсказать и даже дать совет, но обычно предпочитал альвов не замечать. Был еще один вариант стать падаваном. Для этого нужно было пройти испытание на 9 этаже, и она формально вроде бы как его уже прошла, но именно что формально, так как ее навык пока еще не достиг того уровня, когда она сможет пройти его самостоятельно, а не как спутник проходящего испытания. Но даже получив статус падавана, ты не становишься опытным идущим, так как формальный статус, дающий тебе определенные преимущества, и реальные твои возможности, это немного разные вещи. Чтобы стать настоящим идущим, требовалось много тренироваться, желательно надолго поселившись в школе подземелья, но у нее на это просто не было времени, ведь она все еще оставалась одной из двух Матрон их дома, и на ней лежала большая ответственность за его благополучие. Так что как бы ей не хотелось погрузиться в тренировки, чтобы если не выйти на уровень Вайкрис, то хотя бы достигнуть того уровня, на котором ее перестанут опасаться отпускать гулять по этому подземелью саму, сделать это она не могла. Впрочем, если задача не имеет заметного решения, значит вы просто не с той стороны на нее смотрите. Вот так было и с ее проблемой, ведь решение лежало буквально на поверхности. Ведь в свете открывшихся обстоятельств становилось понятно, что преимущество получат те дома, которые вовремя переберутся в город. Там сейчас уже имеется много изученного места, а ведь разведчики еще даже не дошли до низа жилого сектора, так что если вовремя подсуетиться, то можно будет отхватить себе даже целый район. И нужно спешить, потому как вскоре начнут появляться бегущие от холодов с востока и их начнут расселять в городе. Правда, вначале им нужно будет привыкнуть к подземелью, так что заселять в город будут не сразу, но времени до этого момента все равно остается все меньше, а значит нужно отправляться и столбить участок, после чего организовывать переезд дома. Вот только и свою землю отдавать неохота, так как это тоже статус, так как не все дома могут себе позволить иметь землю в собственности. Обычно эта земля выделенная из общественного фонда, и в случае изменения статуса она может быть отобрана. Вот если бы у нас был выход метро. На этой мысли сонная нега немного слетела с Матроны, и мысли забегали быстрее. А ведь это интересная идея. Гоблины ведь уже показали, что могут проложить туннель куда угодно, а значит можно будет попробовать договориться с ними, чтобы они прокопали один из тоннелей на территорию ее дома. В конце концов, это их земля, и они могут на ней делать что угодно. И если все получится, то даже исхода дома не будет, так как они смогут свободно перемещаться между своими землями и своим районом в городе, и предоставлять остальным желающим право прохода в метро. Да, эта мысль действительно стоит того, чтобы ее как следует обдумать, решила Матрона Ейловин. Только Вайкрис нужно будет подключить к обдумыванию, все-таки у нее и влияние тут больше, и контакт с хранителем имеется, и с Бером она в более-менее хороших отношениях, так что может и получиться. Часть 425. Львица танцевала. Это не был один из множества танцев, исполняемых женщинами, как и не был одним из мужских танцев, хотя к последним он был ближе всего. Это был совершенно новый танец, танец с топорами, который она придумывала буквально на ходу. Понятно, что танцевала она не в своем истинном обличии, так как его у нее не было, ведь она восходила к более старшему поколению богов. Это совсем молодые боги уже изначально имели человекоподобный облик, да и тех было не так много. В основном боги все же принимали облик какого-то животного, а уже потом, если появлялось такое желание, учились создавать себе тела, похожие на тела разумных обитателей мира, беря за образец облик одного из своих верующих, которых делали аватаром. Самые же старые из существующих богов не имели какого-то конкретного облика, подбирая себе наиболее подходящий по мнению разумных или исходя из некоего символизма. Так, ее дорогой супруг тоже не сразу стал шакалом, будучи изначально просто безликим проводником и защитником душ умерших, выглядящим как бесформенная тень в темноте. Это уже потом, после своего бегства с севера, он воспользовался представлениями разумных о том, что шакалы знают дорогу в мир мертвых, и воплотился в этом облике. А вот принимать облик, похожий на человека, он не захотел, как и все остальные боги, оставшиеся на юге и сформировавшие свой пантеон, в отличие от тех, кто все же вернулся на север или ушел на восток. Но сейчас у него появился еще один облик, который ему понравился, и, честно говоря, ей тоже, так как в виде Анубиса он выглядел невероятно привлекательно и немного загадочно. При взгляде на него в этом облике сразу чувствовалась его аура власти. Понятно, что она не могла пройти мимо такого, и вначале ее вторая половинка кошка, а потом и она сама обзавелись своими гуманоидными воплощениями. Только если бастит у кошки воспринималась загадочной и мягкой, можно сказать даже домашней, пусть и со спрятанным ножом, который она может обнажить в любой момент, то ее облик Сехмит одним своим видом демонстрировал мощь и ярость. Впрочем, нужно признать, что даже при всем этом Сехмит была еще и красивой, и даже более того, привлекательной. Но сейчас ее мало заботило то, насколько притягательно она выглядела в глазах мужчин, даже если это был ее собственный муж. Сейчас она исполняла танец смерти, танец жажды боя, танец напряженной охоты и финального удара, танец с топорами, который сама и придумала, стремясь выразить горевшие внутри нее чувства. Правда, по ощущениям для этого танца лучше подошли бы кхапеши, в крайнем случае боевые изогнутые ножи, но таких тут, на севере, днем с огнем не сыщешь, поэтому она взяла то, что подходило по своим характеристикам лучше всего. Точнее, не так, как только она взяла в руки эти топоры, то поняла, что они именно то, что нужно. Эту пару топоров она получила в дар от одного из исследователей, который изучал способы врачевания от различных болезней и, судя по всему, лучше всех сумел понять ее как богиню, так что она даже задумалась, чтобы сделать его своим жрецом, чтобы он разбирался со всеми желающими приобщиться к знаниям. Сами топоры были изготовлены из какого-то очень легкого металла, при этом внутри была пропущена жила и зарихлка, а рукояти были отделаны белым золотом, металлом, похожим на золото, но им не являющимся, зато обладающим способностью игнорировать магическое воздействие или наоборот усиливать его. А еще этот металл, как и золото, мог выступать как накопитель и проводник божественной энергии. Причем, в отличие от большей части остальных веществ, белое золото, как и золото настоящее, было способно впитывать божественную энергию любого атрибута, так что подходило для использования любым богом. И если бы не то, что с этим металлом было сложнее работать, чем с настоящим золотом, то он бы использовался также часто в храмах. Но так как золота хватало, то люди предпочитали не заморачиваться, применяя настоящее золото, которое тоже могло иметь различные оттенки в зависимости от места добычи, а чистое белое золото применять только если имелись технологии и очень сильно хотелось выпендриться перед другими. Ну или нужно было как-то по-особому задобрить бога за свой косяк. Полученные топоры оказались очень удобными и не только хорошо сидели в руках, но и не стремились завалиться в сторону при ударе, как это происходило с обычными топорами, что облегчало их контроль во время боя. И пусть сейчас она не сражалась, но в танце с оружием идеальный контроль был очень важен, ведь неудачно взмахнув тем же топором можно было попасть себе по ноге. Понятно, что это звучит немного глупо, так как опытный воитель такое никогда не допустит, а у нее был очень большой опыт в подобных вещах, пусть и не ее личный, а приобретенный от добровольно ушедших к ней воинов, но иногда мироздание любило не смешно пошутить, и даже самый опытный воин умудрялся, поскользнувшись, упасть на собственный нож. Конечно, чаще всего это были проделки какого-нибудь бога или тех же дроу, но иногда вообще никаких предпосылок к этому не было, а результат присутствовал. И вот, снизойдя на Сехмит, она взяла в руки дары и поняла, что они очень хорошо подходят для того, чтобы выплеснуть в танце накопившиеся эмоции. Так что в данный момент она танцевала в ритуальном зале храмового комплекса, который ее подземелье соорудило на 16 этаже. Сам комплекс представлял из себя изменяющийся лабиринт, снабженный большим количеством всевозможных ловушек, а также охраняемый немертвой стражей из самых разных разумных. Да тут даже такие же немертвые жрецы были, которые могли поддерживать стражников в сражениях и одновременно отвечали за проведение ритуала вручения награды, если ты сумеешь победить последнего стража и добраться до главного зала храма. Наградой, кстати, служило лекарство от одной из множества болезней, которая появлялась на алтаре в случайном порядке. Ну а если кому-то нужно было средство от какой-то конкретной болезни, то для этого потребуется пройти выдаваемые жрецами испытания на следующих этажах, и чем сложнее лекарство будет нужно, тем ниже придется спуститься. Правда, самих этих этажей пока еще не было, и их еще только предстояло вырастить. К тому же она заложила на этом этаже разделить спуск вниз на две ветви, взяв пример с подземелья тьмы на острове, где был основной спуск, по которому двигалось большинство искателей, а были тренировочное ответвление для будущих идущих и ресурсная шахта, где в основном работали дварфы, сражаясь с обитающими там монстрами и живыми существами. Так что в ее подземелье дальнейших спусков тоже будет два. Один будет начинаться перед входом в храмовый комплекс, так что для дальнейшего спуска не потребуется проходить сам храм, а второй будет вести в зону испытаний, попасть в которую можно будет только с разрешения немертвых жрецов. Но все это ее сейчас не беспокоило. Ни дальнейшее развитие подземелья, ни очередные интриги, затеянные отдельными богами, ни грядущее похолодание, ни даже задумавший что-то новое муж, который получил с острова посылку и скрылся у себя в чертогах. Сейчас она полностью отдавалась танцу, сплетая собственную нить и пропуская ее через общий узор, скрепляя его своей волей. И пусть другие боги смеются над ее неровными стежками и абстрактности создаваемого ей изображения, ведь со стороны для непосвященных действий охотника всегда выглядит немного нелепо, но в охоте главное результат, а ее охоты всегда заканчиваются стремительным финальным ударом, повергающим выбранную жертву. Так что пусть смеются, настоящему охотнику не привыкать ждать, а она будет неотвратима, как наступление пустыни и безжалостно как солнце, чей аспект многие пытаются у нее отобрать, приписывая себе, но по-настоящему присвоить себе ни у кого так и не получилось. Шакал творил, на него редко нападал приступ деятельности, больше его привлекало или наблюдать за тем, как окружающие создают сами себе трудности, или устраивать небольшие неприятности другим, чтобы посмотреть, как те будут их преодолевать. Но иногда, когда попадалась интересная задача или особый материал, как произошло с убитым воплощением молодого бога, пытавшегося присвоить себе атрибуты смерти, мира мертвых и возрождения, он тогда хорошо с ним поработал, восстанавливая его связь с богом и делая так, чтобы все остальные воплощения и аватары, которых бы создавал этот самозваный бог мертвых, также оказались привязанными к этому телу. Ох, как же этот самовлюбленный молодой болван потом бесился, оказавшись связанным своими же собственными атрибутами и неспособный подолгу находиться в небесных чертогах, а вынужденный большую часть времени проводить в мире мертвых. А вот нечего было присваивать чужое и разбрасываться своим. И ведь он так и не достиг своей цели, не сумел полностью перетянуть на себя так желанные ему атрибуты. Ну ничего, будет ему и его жене, которая и подбила этого бога на эту авантюру, уроком. Но сейчас у него в руках было несколько варп-камней, как обозвала их тьма, которые позволяли заключить в него дух и привязать к нему душу, не позволяя никому, пока цел камень, до них добраться. И именно с ними был связан его энтузиазм, ну и немного с подаренной живыми идеей. Там, правда, пришлось почти все перерабатывать под свои нужды, но основа идеи все же принадлежала обычным смертным. Ведь сам бы он максимум до чего додумался, это использовать камень как вместилище духа для тела стража, чтобы повреждение тела не сказывалось на его возможностях и не причиняло страдания контролирующему тело духу. Так что сейчас он творил нечто новое, что еще никто никогда не создавал, живой доспех. Не в смысле, что это было живое существо, которое можно было использовать в роли доспеха, подобным извращением хоть и очень редко, но все же увлекались некоторые боги, и неодержимый доспех, который получает свои свойства путем вселения в него духа или даже демона, такое тоже можно было найти в закромах храмов некоторых богов. Он создавал вполне обычный на первый взгляд доспех, только с возможностью вставить в него варп-камень с духом или даже душой, таким образом сделав этот доспех телом для духа, но не как при одержимости, когда тело все равно остается чужим, а как при использовании богом в роли аватара статуи. При этом доспех хоть и будет способен действовать самостоятельно, но настоящее его предназначение будет в поддержке и защите облаченного в него. Ну а чтобы доспех мог хорошо справляться со своей обязанностью, Шакал собирался воспользоваться при его создании всем тем, что узнал в подземелье тьмы. И в первую очередь он собирался использовать как образец полностью цельные доспехи, которые обитатели подземелья называли мобильными. Причем он взял за образец не тот вариант, который разработали для себя дварфы, и даже не тот, что использовали щитовые, а стоявший в мастерской на 12 этаже, с которым все еще возился работавший там человек, вроде бы его звали Айзек, парочка гоблинов и один дварф, к которым иногда присоединялась одна очень неоднозначная девушка. В принципе, даже вариант дварфов был очень даже неплох, и возможно позже он их тоже использует, как и вариант, используемый щитовыми, так как у каждого из них были свои преимущества, проистекающие из их же недостатков, но сейчас Шакал хотел сделать действительно нечто выдающееся, что позволит даже обычному человеку, облачившись в него, стать равным полноценным стражем как минимум. Для этого, правда, предстояло много чего сделать и решить несколько очень сложных задач, но когда он был увлечен делом, то объем работ его не страшил, а как решить вставшие у него на пути сложности он уже знал. Ведь какой смысл начинать полноценно работать над чем-то, если ты не знаешь, как все будешь делать? Нет, некоторые боги часто так и влезали во всякие проблемы, по принципу «вяжусь, а там подумаю», что дальше делать, но он предпочитал вначале все продумать и наметить план предстоящих работ, а также определить, как он будет решать сложности, а потом только браться за дело. И пусть для решения некоторых проблем ему придется привлекать свою жену, но он все равно не собирался держать свое творение от нее в секрете, так что и проблемы он в этом не видел. Следующим, что он позаимствовал у тьмы, это сплавы металлов. Он не знал, откуда тьма притащила знания о них, о способах их получения, но самому Шакалу ничего про это было неизвестно. Гоблины же, которые совместно с Айзеком и варили, в буквальном смысле, эти сплавы из как известных, так и неизвестных ему металлов, хранили свои секреты пуще своей заначки, до которой он, кстати, тоже так и не сумел добраться, так что даже не знает, что они там прячут, поэтому узнать, как получать нужные ему металлические сплавы и какие руды для этого нужно было использовать, не получилось, а значит приходилось пользоваться своей божественной силой и создавать эти металлы в готовом виде, благо он сумел получить нужные ему образцы, но это было очень затратно. К тому же, ему приходилось создавать не металлические слитки, что было пусть и накладно, но еще терпимо, а сразу элементы доспеха, со всеми встроенными в них рунами и проводящими силу артериями, ведь он не был кузнецом, как тот же Вулкан, и не умел работать с металлами, придавая тем нужную форму формовкой и добавляя необходимые свойства, а подобное требовало очень высокой концентрации и высочайшего навыка в работе с магическими потоками. И хорошо, что у него ни с чем из этого не было проблем, а то бы вся затея изначально бы была обречена на провал, а ведь это была даже не самая важная часть всего процесса. Да, важная часть, но далеко не самая главная, так как основа всего доспеха все же будет заключенная в варп-камне душа, а не металл, то есть питаемый душой дух, после слияния его с материальной основой, будет хранить в себе точный образ доспеха и в случае повреждения того сможет его восстановить. Для этого, понятное дело, нужна будет мана или божественная сила, но рано или поздно доспех будет полностью восстановлен, а во время сражения, когда сила из сражающихся бойцов будет фонтанировать в особо больших количествах, тот сможет восстанавливаться сразу по ходу сражения. Не мгновенно, конечно, но если потянуть бой, то можно будет восстановиться до состояния шаблона. Повредить же шаблон даже при атаке непосредственно по духу будет не так просто, так как вард-камень защитит заточенного в него духа, а значит и шаблон, а сам дух не позволит разрушить камень. Само собой, что вард-камень с душой в нем не будет неразрушим, но обычный смертный не сможет этого сделать, только с помощью специально предназначенных для этого артефактов, которые еще нужно умудриться создать, или истинных божественных реликвий, которых не так много и которые боги и их жрецы не сильно любят отдавать в руки смертных, так что и шаблон доспеха будет оставаться в целостности, при этом подвергаясь изменениям в зависимости от уровня развития духа и предпочитаемого носителем доспеха стиля боя. Эта часть была самой сложной в исполнении, даже сложнее самого правильного изменения и заточения духа с душой, так как изменение шаблона могло происходить только вместе с изменением самого духа, а дух без живого тела не способен изменяться сам по себе, только сражаясь, получая ранения и поглощая других духов. И именно поэтому шакал назвал изготавливаемый доспех живым, так как он будет связан с духом точно так же, как и живое тело, таким образом влияя на дух и заставляя тот приспосабливаться. Хельвард сидел за столом в очень странной таверне и, попивая довольно крепкое пиво, внимательно слушал человеческого мужчину, который вот уже почти клик пытался убедить его в том, что лучшей из придуманных форм правления является демократия. Таким образом, молодой человек, демократия является лучшей формой правления, ведь она позволяет оправдать любую диктатуру и получить легитимность на любые решения. Закончил свой спич его собеседник, которого Бивер представил как шиф, доброжелательно и располагающе улыбаясь. С его лица вообще за время их разговора не сходила улыбка, только время от времени изменяя палитру выражаемых эмоций. И честно говоря, Хельвард даже не знал, что можно столько выразить, казалось бы, обычной улыбкой, но его собеседник преподал ему полноценный урок мастерства по улыбкам. Впрочем, он не только в этом показал класс, но и в том, как нужно формировать мысль, как и с какими интонациями произносить фразы, какие жесты и в какое время делать. Да что говорить, если бы его заранее не предупредили, на что смотреть и как нужно слушать, он бы даже не понял, что им манипулируют, настолько все было сделано профессионально, сразу было видно опытного риторика и оратора. При этом, даже зная чего ожидать и вроде как не поддавшись на эти уловки, Хельвард понимал, что им все же манипулировали, навязывая несвойственное ему мнение. Ведь он действительно задумался о том, что организовать демократическую систему назначения глав отделов очень даже неплохая мысль. Хорошо еще, что он не начал задумываться, чтобы произвести выборы на должность главы службы, а то вообще бы можно было подумать, что все его приготовления к этому разговору и усилия, чтобы не поддаться внушению, пошли прахом. «Должен признать, что вы почти меня убедили», — подняв в приветственном жесте кружку с пивом, Хельвард кивнул собеседнику. «Но вы забыли добавить, что это работает только в том случае, если вы обладаете достаточным уровнем силы и опыта, а управление затрагивает что-то глобальное, вроде всего города сразу, а то и страны». Очень дельное замечание, но не совсем правильное, со все той же улыбкой, только в этот раз поощрительной, как будто учитель, желающий подбодрить ученика, шиф приподнял свой очень изысканный хрустальный бокал с вином, и где только тот нашелся в этой очень странной забегаловке, салютуя в ответ. Для корпорации демократия тоже идеальна, так как позволяет как скинуть все ошибки на предшественника, так и сделать так, что сотрудники сами поддержат ужесточение правил. «Если вы не сотрудник этой корпорации, а ее владелец», — усмехнулся в ответ Хельвард, который начал получать от беседы удовольствие. И нет, он не пытался переспорить Шива, так как отлично понимал, насколько у того в подобных делах больше опыта, просто ему нравилось находить в, казалось бы, логичных построениях этого мужчины допущенные, даже не ошибки, а неточности, которые тот, Хельвард был в этом уверен, оставлял специально, как маркеры для проверки уровня компетенции собеседника. Он довольно часто общался в последнее время со старейшиной эльфов, с Надрином, поэтому научился замечать подобные сознательные оплошности в речи. Это все еще требовало сильного напряжения ума, но теперь он хотя бы не выглядел деревенщиной, будучи способным вести беседу на уровне вполне себе влиятельного человека. Хельвард был даже уверен, что довелось ему сойтись в споре с одним из риториков в городах Эллады, то не проиграл бы ему. Что же, я смотрю, вы все же кое-что понимаете в организации управления, благожелательно улыбнулся ему шеф, делая небольшой глоток вина. Признаться, я не ожидал, что на настолько отсталой планете обнаружатся разбирающиеся в таких тонкостях разумные. Просто демократия у нас встречается довольно часто, а мне приходится руководить самой странной и, не побоюсь этого слова, самой влиятельной на севере организацией, так что пришлось научиться, признался Хальвард, да и было у кого учиться. Похвально, похвально, а то многие считают, что могут захватить и удерживать власть только по праву силы, совершенно забывая о таком важном моменте, как мнение толпы, похвалил его с ободряющей улыбкой шеф. А ведь даже самый сильный человек ничего не может противопоставить желанию большинства, поэтому эти желания нужно отслеживать, контролировать и направлять для своей пользы, что удобнее всего делать именно с помощью демократии. Мысленно вздохнув, так как понял, что шеф не оставил своих попыток проехаться ему по мозгам, просто изменил подход, Хальвард приготовился к очередному этапу противостояния на поле риторики. Вот только как бы ему не хотелось, но он не собирался сдаваться и отступать, завершая разговор. Ведь шеф не только постоянно пытался убедить его в необходимости внедрения демократии во все сферы жизни, но и понемногу делился своими знаниями. Да и сама попытка обработки для шефа была больше игрой из любви к искусству, а не реальной попыткой его в чем-то убедить, так как тот не пытался преодолеть собственноручно проведенную черту дозволенного, оставляя Хальварду возможность сопротивляться. Это было, пожалуй, основной чертой характера данного разумного, желание устроить представление, при этом чтобы у участников действа была возможность пойти не по заранее прописанному сценарию, так как именно такие моменты позволяют ощутить настоящий азарт зрителя. А потому, Хальвард собирался получить от этой встречи максимум возможного, ведь неизвестно, согласится ли Бивер еще раз его сюда привести. Да и не факт, что сам шеф окажется в другой раз тут или вообще посетит в ближайшее время одну из полян. Часть 426. Скука. Мысли о подводном флоте. Идея. Новая верфь. Подводная инфраструктура. Осматривая само себя, подземелье неожиданно пришло к выводу, что ему нечем заняться. Нет, так-то работы было еще полно, еще несколько подземелий необходимо было доделать, военный сектор требовал доработки, строящиеся полигонный музей также требовали к себе внимания, а в пещерах источника природной маны наконец-то удалось достичь приемлемого баланса и населяющие его существа не вымрут, даже если оставить их без присмотра на несколько лет, сохранив все образовавшиеся биомы. Так что пришло время выпускать туда фей. Кроме того, сующиеся куда их не просят авантюристы регулярно находили нестыковки и косяки, которые приходилось оперативно править. Хорошо еще, что чаще всего наткнувшиеся на подобные баги авантюристы даже не замечали этого или не придавали значения, так как не интересовались лором созданной им истории, а основную часть таких накладок и недоработок могли исправить представленные для контроля мегамозги. В общем, текущей работы было полно и всю ее нужно было выполнять, вот только почти вся эта работа была на уровне подмастерья, когда не требуется сильно напрягать разум. Даже строительство полигона и музея почти не требовало от него сильно задумываться над тем, что и как необходимо было сделать. Все-таки предложенный мегамозгом план хоть и требовал доработки, но в основном был неплохо продуман и позволял обойтись минимальным приложением творческих способностей. И казалось бы, можно теперь отдохнуть немного, наблюдая за суетящимися и плетущими какие-то свои интриги людьми, а потом заняться проработкой концепта будущего совместного с богами подземелья. Ну и наконец-то разобраться со всем, что успели намудрить его ученые в лабораторном комплексе. Но как оказалось, рутина может задолбать больше, чем усиленная работа над новым проектом, который необходимо закончить как можно быстрее. Вот если бы ему не приходилось самостоятельно дорабатывать все текущие крупные проекты, а можно было только ненадолго расслабиться, тогда да, возможно, оно и провело бы некоторое время только развлекаясь, все-таки наблюдать за похождениями некоторых авантюристов было интересно. И даже то, что оно могло формировать несколько потоков сознания, каждый из которых мог заниматься своим делом, не спасало ситуацию, так как бы хорошо ни отдыхал или не развлекался один из потоков, остальные-то вкалывали, так что общее ощущение все равно оставалось такое, что оно все это время работало, причем работало нудно и скучно. В общем, ему требовался какой-то новый проект, которым он мог бы заняться прямо сейчас, но который бы требовал как следует подумать и, может быть, даже поломать мозг, придумывая нечто необычное. К сожалению, создавать новое подземелье на материке было уже лишним, ведь оно и так уже построило все, что только могло придумать, и что могло быть у небольшой колонии, ну или заканчивало строить. Другие же проекты, которые оно запланировало, должны были располагаться в других частях мира, например, на противоположном берегу Северного моря, как эти несколько морей, отделявшие Скандинавию и Англию с Ирландией от остальной Европы, называли местные жители. Ведь должны же были куда-то летать те же дирижабли и прочие летательные аппараты, которые якобы использовались в аэропорту. Так что должны были быть и другие поселения, которые не имеют собственного космопорта и промышленности, только аэропорт, возможно, морской порт, и небольшие производственные и ремонтные цеха, для исправления различных поломок и изготовления всякой всячины, которую проще изготавливать на месте, а не возить из основного поселения. Понятно, что по этим поселениям были созданы только черновики, так как сами заброшенные поселки нужно будет строить исходя из условий местности, так что сейчас ими заниматься смысла не было никакого и нужно было ждать, пока оно не докопается до противоположного берега. Так что мысленно почесав отсутствующую у него голову, подземелье решило придумать себе занятие, для чего необходимо было перебрать все уже сделанное, чтобы посмотреть, где и как каждый уже созданный элемент задействован или запланирован к использованию. И к своему удивлению нужный элемент, который уже давно был, но никак и нигде не использовался, оно обнаружило почти сразу же, ведь таким элементом был порт острова, в котором сейчас обитал Кракен. Не весь порт, понятное дело, так как морские перевозки оно уже внесло в планы и даже частично использовало, подарив людям высокотехнологичные верфи, позволяющие строить самые совершенные корабли. Из тех, что оно только могло придумать, были бы необходимые знания и опыт. Заинтересовавший его элемент был той частью порта, в котором по легенде размещались подводные лодки. И пусть самих лодок там не было, как и отсутствовали где-либо специализированные верфи для строительства подводных аппаратов, но сам подводный порт имелся, как и эллинги для лодок. А раз он был, то и должно было быть место, куда они плавали, и скорее всего не одно, так как для посещения всего одной подводной станции не нужен был такой обширный причал на значительное количество судов. Ну и конечно же должна была иметься верфь для строительства подводных лодок и батискафов. На его счастье, сами местные не имели возможности догадаться, для чего существовал подводный вход в порту, так как сама идея подводных кораблей в этом мире еще не родилась. Все-таки тут действительно имелись боги, взявшие себе атрибуты, связанные с морем, при этом наведаться к ним в гости, как в каком-нибудь мифе или сказке, просто нырнув, не получится. Здесь за подобные попытки скорее познакомишься с обитающими в глубине монстрами и чудовищами, а не попадешь во дворец морского царя. Хотя, кто его знает, может тут и действительно существуют подводные разумные виды, но если они и существовали, то где-то далеко и явно никаких дел с людьми с поверхности иметь не желали, ведь оно про таких ничего не слышало. Даже в мифах и легендах этой части мира про подводные народы не упоминалось. Конечно, различные морские байки про встречу с разумными обитателями глубин ходили, но на то это и рыбацкие истории, чтобы преувеличивать, а то и просто врать. Но его проблемы морских народов и их наличие или отсутствие не волновали, зато это был отличный повод придумать себе занятие. И в первую очередь ему нужно было определиться с максимальными размерами подводных судов, которые должны были использовать в Ордене. От этого будет зависеть и размер верфи для подводных аппаратов, которую нужно будет построить в первую очередь, чтобы потом не забыть. Несомненно, логичнее всего, при выборе размеров, было исходить из габаритов подводной пристани на острове. Но оно уже показало корабль кратно большего размера, чем мог поместиться в надводный порт острова. А раз так, то и подводные лодки могли быть также огромными, просто базироваться они должны были в другом месте, так как принадлежали не ордену, а колонии, которая хоть и была связана с орденом, как экономически, так и структурно, но все же являлась независимым субъектом хозяйствования. К тому же, орден – это идущие, которым большие суда просто не нужны, а вот для колонии и обычных разумных большие корабли могли быть очень полезными и даже нужными. Ведь даже если представить, что военные подводные лодки были не очень большими, славься механизацией и отсутствием необходимости в ракетоносцах баллистических ракет массового поражения, то тоже научное судно лучше делать побольше, чтобы его обитателям легче было переносить длительное плавание. Ведь должны же были поселенцы, после того, как обоснуются и нормально укрепятся, заняться изучением окружающего мира, чтобы не быть застигнутыми врасплох какой-нибудь проснувшейся бякой, да и просто изучить новую планету, ее флору и фауну, и не только на Земле, но и в морях и океанах, тоже не мешало бы. Так что немного подумав, подземелье пришло к выводу, что 200 метров для научного подводного судна хватит. В конце концов, это же не круизный лайнер океанского класса, и ему не нужны казино и прочие излишества, а для отдыха персонала и экипажа хватит небольшой рекреационной зоны, которая заодно и в роли детского сада может выступать, если кто-то из сотрудников возьмет в плавание детей. Так что один из доков еще одной верфи будет чуть длиннее 200 метров, еще 2 по 100 метров, а остальные до 30, чтобы собирать на них батискафы и мини-субмарины. Определившись с размерами, подземелье занялось подыскиванием подходящего места под верфь, а также придумывать причину, почему она не была обнаружена раньше. Понятно, что ее можно было отнести к военному сектору, но тот находился на северо-востоке от города, в глубине полуострова, а верфи, как нетрудно догадаться, должны были располагаться или на морском побережье, или на берегу крупной реки, а уж верфи по строительству подводных лодок так и вовсе лучше всего размещать так, чтобы иметь свободный выход в открытое море, да еще и с учетом приливов и отливов, чтобы те не влияли на способность подводных судов покидать верфь. Впрочем, долго ломать голову ему не пришлось, так как оно вспомнило, что у него ведь не одно метро имеется, а 2. Одно проложено по 4-му этажу и является общественным монорельсом, которым может воспользоваться любой, кто может спуститься до нужного этажа. Второй же проходит по 30-му этажу и представляет из себя маглев, двигающийся по туннелям, оснащенным вратами первого типа, которые только сокращают расстояние, позволяя и так быстрому транспорту добираться от одной станции до другой еще быстрее. И кстати, второе метро как раз первое, так как было построено раньше, чтобы его существа могли быстро добираться с острова до большой земли. Но так как оно залегает значительно глубже и предназначено не для общего пользования, то оно дало ему название «Метро-2», эдакая отсылка к легенде о другом метрополитене. На данный момент «Метро-2» состояло всего из 5 перегонов, все из которых сходились к аэропорту. Первая до острова, вторая до пещер леса, третья до зимней сказки, четвертая до улья зергов и пятая к городу. Конечно, не мешало бы от города проложить еще несколько перегонов во все стороны, к некоторым другим подземельям, чтобы гоблины и другие его монстры могли быстро попасть в нужное место. Но строительство на такой глубине, в отдалении от уже имевшихся тоннелей, требовало больших затрат времени, чем на прокладку первого метро, да и срочной необходимости в этом не было пока. Поэтому оно и не спешило форсировать работы, проложив только те ветки, которые ему могли неожиданно понадобиться. Но сейчас, раз новая верфь должна была быть где-то на побережье, но вход в нее не должен был открываться из уже известных авантюристам тоннелей, оно вполне могло использовать именно метро-2 в роли того средства, по которому рабочие верфи добирались до нее. Заодно это сразу продемонстрирует, что данное производство более сложное и находилось под более сильным контролем, чем обычная верфь и гражданские заводы. Даже, мол, рабочие там трудились более крутые, раз они могли спуститься на такую глубину. Ведь по сути, любая подводная лодка или батискаф, это как космический корабль. Не полностью, понятное дело, так как космический корабль изделие все же еще более сложное, примерно настолько же, насколько современная подводная лодка сложнее надводного корабля. Ну, по крайней мере так у него получалось, если применять при создании магию, а как оно было в безмагической цивилизации ему было сложно оценить, так как в его родном мире такими знаниями никто делиться не спешил, а если они и были в свободном доступе, то он все равно этим вопросом не интересовался. Обдумав родившееся сравнение, подземелье неожиданно поняло, что придуманный вариант не подходит, так как у него космические корабли собирают на заводах, в которые можно попасть по пусть закрытой, но обычной ветке первого метро. Но не может же производство подводных аппаратов быть более сложным и закрытым, чем сборка космических кораблей. А раз так, то к новой верфи должна была идти вполне себе обычная ветка метро. Ну или не очень обычная, но расположенная на той же глубине, что и остальные маршруты первого метро, и в голове у него был только вариант с вратами второго типа, которые позволяют не только сократить длину, но и вместить больший диаметр тоннеля в меньший просвет коридора. То есть снаружи такой коридор выглядит как микротоннель, но для двигающегося через него поезда размеры тоннеля сохраняются, только его длина сжимается, так что преодолевает его поезд намного быстрее. К тому же, при использовании врат второго типа внутренняя часть такого тоннеля сохраняет свою прямолинейность вне зависимости от того, как петляет коридор на самом деле. При таком варианте оно решит сразу несколько задач. Соединит новую верфь с военным сектором маршрутом метро. Замаскирует местонахождение самой верфи, так как не являясь идущими будет невозможно понять, где она находится, так как не будет возможности отследить направление движения и пройденное поездом расстояние. Обеспечит быструю связь новой верфи с остальными промышленными объектами военного сектора. Ну и познакомит местных с самой идеей врат. Ведь он же собирался их продемонстрировать тем, кто доберется до Академии, но там будут врата третьего типа, а тут они увидят нечто более простое. Заодно это даст аборигенам уже более откровенный намек, что Орден изучал аномалии искажения и научился не только с ними бороться, но и создавать свои собственные искусственные аномалии, которые они назвали вратами. Так-то оно уже делало несколько намеков в этом направлении, но судя по всему на это или не обратили внимания, или восприняли как еще одну местную особенность и забыли про это, перестав воспринимать как что-то необычное. Определившись с тем, как можно будет попасть на верфь, подземелье занялось выбором места ее размещения. Но так как теперь не имело значения, где конкретно она должна была находиться, то оно решило не заморачиваться и поставить ее по соседству с первой верфью, просто в соседнем фьорде, тот как раз имел подходящую глубину, чтобы можно было сделать вид, что даже раньше, когда уровень моря был ниже, подводным лодкам хватало глубины, чтобы спокойно выходить в открытое море даже во время отлива. Мудрить с самой верфью особо ничего не пришлось, ведь уже имелись готовые решения, так что внешне новая верфь была очень похожа на старую, только доки были не так сильно вытянуты вверх. Ведь полноценные подводные лодки лучше делать круглыми или даже слегка плоскими, а не узкими. Так что и доки должны были иметь соответствующие габариты. Но закончив возиться с верфью и тоннелем новой ветки метро, подземелье вернулось к тому, с чего начало и ради чего это все и затеяло. Теперь ему предстояло придумать, куда на этих подводных аппаратах народ плавал. Несомненно, требовались две базы подводных лодок, гражданская и военная, в которых все подводные аппараты и базировались, но точно так же, как и с портами для надводных кораблей, с этим можно было подождать, разместив их на материке, лучше всего на западном береге Европы, чтобы сразу же был выход в океан. И это было логично. Если верфи было удобнее разместить поближе к промышленному центру и вместе лучше всего защищенном от внешней угрозы, так как с моря было прикрыто островом, на котором были школа, академия и база ордена, то вот военные порты лучше всего ставить там, где их сложнее всего было заблокировать. Но ведь не могли же все заплывы ограничиваться только выходами в море и возвращением в один и тот же порт, ну или курсированием между несколькими прибрежными поселениями. На тех же батискафах далеко не поплаваешь. И дело даже не в автономности, так как с помощью магии можно и маленькому аппарату сделать автономность как у большого экспедиционного судна, а в удобстве, так как долго сидеть в тесной кабинке то еще удовольствие, особенно под водой. Так что подземелье собиралось создать разнообразные подводные объекты, которые можно было бы посещать на батискафах или мини-субмаринах. И не только разнообразные лаборатории, но и подводные парки развлечений или базы отдыха. Понятно, что последних много быть не могло, по крайней мере в этих водах, не те тут условия для развлечений, но тех же лабораторий и постов наблюдения за морем и морской жизнью можно было понатыкать довольно много. При этом часть из них можно было сделать в аварийном состоянии, а части вовсе затопленными. Все равно у местных имелись навыки и чары, позволяющие дышать под водой, так что это не станет препятствием для изучения подобных мест. Правда, нужно будет придумать, как эти подводные объекты местные будут находить. Ведь даже Ирландское море довольно солидного размера, так что какую-нибудь лабораторию можно искать до посинения. А ведь все объекты с тех времен должны давно уже быть еще и под землей, так что заметить что-то, даже зная где искать, почти нереально. А раз так, то нужно придумать какую-то катастрофу, например, вырвавшиеся наружу монстры, которые будут нападать на корабли в определенном районе. Таким образом можно будет привлечь к этому месту внимание, а когда с помощью предсказания авантюристы найдут дыру в грунте, ведущую в одну из лабораторий, в которой занимались изучением мутаций живых существ под воздействием маны, и откуда и вырвались монстры, то можно будет подсказать идею подводной лодки, которая бы доставляла желающих поучаствовать в покорении нового подземелья ко входу. Ну а потом уже можно будет подкинуть знания и о том, что таких комплексов было много, в каждом из них изучали что-то свое или проводили дублирующие исследования, и все их было бы неплохо отыскать. А чтобы удобнее это было делать, стоит построить поисковые батискафы и мини-субмарины. Правда, с батискафами есть одна проблемка. Они ведь не являются самостоятельными судами и действуют либо от причала, но тогда работают неподалеку от берега, либо от специализированного судна, в крайнем случае от просто судна с краном. Так что для их использования придется строить и необходимые корабли, которые еще нужно будет разработать, и разработать ему, так как вряд ли местные с такой задачей справятся самостоятельно. Они ведь не знают, что должно быть на таком судне и какие проблемы могут ожидать их экипажи, так что правильно создать проект не сумеют. И пусть оно пока тоже не знает, но хотя бы имеет хоть какое-то понимание того, как это должно выглядеть и функционировать. К тому же, у него имеется испытательный сектор на 32 этаже, где оно может создать и водоем для испытаний надводных и подводных кораблей. Ну и толпа мегамозгов с гоблинами-ассистентами, которые пусть и тоже не имеют опыта в разработке подобной техники, но дорабатывали много других его проектов и теперь имеют понимание того, как это делается. Так что если сделать черновой проект и сбросить им, объяснив, что оно хочет получить в результате, то они что-то допостроят, а потом можно будет посмотреть на результат и раскритиковать его, указав на самые заметные ошибки. Так что рано или поздно, но они сумеют довести проект до рабочего прототипа, а уже опираясь на него можно будет разработать уже полноценное серийное судно. Придя к решению, подземелье сразу же занялось созданием на 32 этаже зоны разработки водной техники, по аналогии с зоной для авиации и наземного транспорта. Привлечь же к работам мегамозги и ассистентов было и вовсе плевым делом, даже приказывать не пришлось, ведь это было нечто новое и явно интересное, что обязательно будет ломаться и возможно даже взрываться, а скинутые им его немногочисленные знания о водном транспорте, силе выталкивания, зависимости устойчивости от формы корпуса и размещения центра тяжести, способах и средствах по борьбе с креном и дифферентом, а также качкой, и прочие неполные знания, вместе с тем, что может произойти с надводными и подводными судами в случае ошибки в расчетах, только убедили их в своем выводе. Так что группа будущих конструкторов набралась приличная, а их опыт в проектировании и доводке летательных аппаратов вполне мог оказать им в этом вопросе помощь. И по сути, все это было только подготовкой, так как после начала строительства наземной инфраструктуры, которую уже можно было возводить, и начали работ по проектированию плавающих элементов новой системы, пришел черед к самому главному, то есть к проектированию и строительству самих подводных объектов, которые, правда, за прошедшее время превратились уже в подземные, находясь под слоем океанского грунта. При этом все эти объекты должны были быть автономными, то есть иметь собственные источники энергии и полузамкнутую систему жизнеобеспечения, иметь самые разные размеры и, что особенно важно, находиться на разных этажах. Так, какие-нибудь подводные базы отдыха должны были быть доступны большинству людей, то есть примерно соответствовать третьему-четвертому этажу. Не все, но основная часть, а вот несколько элитных уже можно сделать с условиями этажей так 12-13, а также 25 и даже 30. Пункты же наблюдения за морем и его обитателями должны иметь несколько зон, от чуть ли не нулевого этажа, в виде купола для непосредственного наблюдения и зон размещения аппаратуры, до 6-7 основного блока жилых и рабочих помещений. А вот лаборатории должны были быть с самым разным рангом, и на уровне 3 этажа, и на уровне 6, 9, 12 и так далее. То есть, в зависимости от того, чем там занимались, создавались и соответствующие условия для получения оптимального результата. Часть 427. Оторвавшись от написания заметок, Шатун поднял голову и прислушался. Даже в родном, человеческом облике у него был очень острый слух, поэтому посторонний шум на фоне звуков окружающего леса он сумел расслышать даже в берлоге, небольшой пещере в склоне холма природного источника. Отложив перо стилос, он выбрался из-за стола, накинул на плечи медвежью шкуру, взял в руки посох и пошел на выход. Места тут были глухие, а повышенный фон магии природы привлекал сюда не только самых разных животных, в том числе и хищников, вроде волков или рысей, но и монстров, среди которых иногда попадались действительно сильные, так что выходить наружу лучше было подготовленным. Оказавшись снаружи, мужчина покрутил головой, определяя направление, и с удивлением уставился в небо, откуда этот шум и доносился. Правда, звук оказался ему очень даже знакомым, просто он никак не ожидал услышать его именно тут. А был это рубящий звук двух винтов, очень характерный и легко узнаваемый, издаваемый вертолетом, одним из летательных аппаратов, что летали из аэропорта. К сожалению, росшие вокруг деревья были не только очень крупными, но и обладали очень густой кроной, так что разглядеть сквозь них хоть что-то было нереально. Так что, вздохнув, шатун принялся взбираться на холм, вершина которого всегда оставалась открыта небу. По какой-то причине росшие вокруг холма деревья не желали пускать побеги на склонах самого холма, возможно, причина этого крылась в густом ковре из травы, который просто не давал никаким другим растениям тут укорениться, а кроны росших вокруг деревьев не росли в эту сторону, при этом никаких явных причин для этого шатун не нашел, но ему же было и лучше. Забравшись почти на самую вершину, которой, на самом деле, у холма не было, так как вместо нее зиял провал карстовой пещеры вниз, и провал солидный, туда приличный двор можно было поместить, шатун задрал голову, всматриваясь в небо. Вскоре он заметил высоко в небе выглядевшие очень маленьким летающие судна, получившие в народе название муха за свою специфическую форму и то, как выглядит во время работы его вращающиеся в разные стороны крылья. Вертолет полз по небу обманчиво медленно, забравшись довольно высоко, и шатуну было непонятно, что тот забыл в этом месте. Нет, местный источник природной магии хоть и был предоставлен для использования его богини, но все еще принадлежал тьме, которая создала его и поддерживала его существование, так что не было ничего необычного в том, что монстры из его подземелья могли заявиться сюда. Тем более, что этот момент был обговорен и его заверили, что прибывшие на источник гоблины и другие монстры мешать никому не будут, занимаясь своими делами. Причем, надолго те тут не задержатся и быстро вернутся обратно. Но если они прилетели сюда, то почему не спешат опускаться, а если летят мимо, то куда? Насколько он знал, дальше на север все равно не было никаких стоящих внимания объектов. Разве что на охоту за дикими монстрами, но насколько он знал, муха не имела достаточной защиты и атакующих артефактов, являясь скоростным транспортным средством для нескольких разумных. То есть данный вертолет не был предназначен для воздушного боя, а за счет неплохой прочности и высокой скорости полета мог просто улететь от любого монстра, выдержав 2-3 попадания чего-то не самого серьезного. Так что за ползущей по небу машиной шатун наблюдал с интересом, ожидая, что будет дальше. Вот только оказалось, что не он один заинтересовался полетом мухи. Неожиданно он заметил, как к вертолету приближается еще одна точка, присмотревшись к которой он понял, что это один из летающих монстров, но не местный, а залетевший откуда-то со стороны. Все же большинство местных монстров он знал, да и было их всего ничего, точнее осталось, так как остальные не сумели противиться своей природе и попытались на него напасть, захватив источник. Поэтому ему пришлось с ними разобраться, а потому в окрестностях остались только самые осторожные и, возможно, умные монстры, которые предпочли не нарываться. Тем временем появившийся монстр приблизился к начавшему отворачивать в сторону вертолету. Но что интересно, тот хоть и стал забирать в сторону, разворачиваясь к монстру боком, но явно не делал попыток оторваться и сбежать. Это сразу же заинтересовало шатуна, ведь он не верил, что гоблины, или кто там сейчас летел на мухе, сдадутся без боя, а значит он мог увидеть воздушный бой между монстром и летающей машиной, то есть то, что никто еще не видел. И пусть они находились от него на значительном расстоянии, поэтому он не мог рассмотреть все подробности, но он сможет увидеть хотя бы общую картину сражения и оценить эффективность действий обеих сторон. Судя по траектории полета монстра, тот не собирался осторожничать, видно, не привык к тому, что ему могут оказать достойное сопротивление, поэтому пер прямо на машину. Та же в ответ только отвернула в сторону, повернувшись к приближающемуся монстру боком, и вроде как даже снизила скорость. А потом неожиданно монстр затрясся и начал судорожно трепыхаться, сваливаясь вниз. И только после этого шатун расслышал какой-то грохочущий звук. Перестав дергаться, монстр попытался выровняться, но вертолет начал летать вокруг монстра, и тот снова задергался, а потом снова донесся прерывистый грохочущий звук. Сам шатун не видел применения метателей, но успел наслушаться про это оружие от искателей. В основном, правда, это были различные байки, пересказанные уже неизвестно какое количество раз, так что доверия к ним не было никакого, но дважды ему удалось пообщаться с альвами, которые на самом деле сталкивались с вооруженными этим оружием големами. Те знаниями делились очень неохотно, но общее представление об этом оружии он все же получил. Так что пусть и не сразу, но сейчас он догадался, что летящие на мухи применили один из тяжелых метателей, так как только их описание соответствовало тому, что он сейчас наблюдал. Вскоре грохот прекратился, но монстр уже не смог справиться с падением и вскоре рухнул куда-то в лес. Идти его искать не было никакого смысла, так как к тому времени, когда он доберется до места падения, от монстра уже ничего не останется. Одиночная же смерть не такого уж и крупного монстра не могла нанести какой-то долговременный вред лесу, скорее даже наоборот, так что и очищать место его падения не имело смысла. Поэтому он остался стоять на склоне холма и продолжил наблюдать за кружащейся в воздухе вертолетом. Тот же чуть-чуть снизился, покрутился немного в месте падения монстра и направился в направлении источника, снова забираясь выше. В какой-то момент от мухи отделился какой-то предмет и начал падать вниз. Правда, падал он как-то очень медленно, постепенно сносимый слабым ветром немного в сторону. Сам предмет походил на гриб и был раскрашен в цвет восходящего солнца, благодаря чему отлично выделялся на фоне неба. Но его постепенно сносило в сторону и вскоре, постепенно снижаясь и смещаясь в сторону, он скрылся из виду за кронами деревьев. Вертолет же сделал круг, после чего от него снова отделилась точка, только в этот раз она была значительно большего размера. Шатун далеко не сразу понял, что падающий вниз предмет на самом деле был живым и вполне возможно даже разумным, в чем он лично сомневался. Ну какое по-настоящему разумное существо захочет спрыгнуть вниз с такой высоты? Даже герои, уж насколько они в большинстве своем были ушибленные на голову, знали, с какой высоты можно прыгать вниз, а начиная с какой лучше не рисковать. Тут же падавший вниз летел раскорячившись лягушкой, и с такой высоты, даже если он попадет в пролом пещеры источника и шмякнется об воду, то все равно убьется с гарантией. Единственное, что удерживало его от попыток помощи, это понимание, что прыгнувший явно не собирался заканчивать жизнь самоубийством. Ну и то, что он явно далеко не все узнал про возможности обитателей подземелья тьмы. Поэтому он принялся спокойно ждать, чем же это все закончится.